Заболевание сердца. Основные показания. Врожденные пороки сердца, гипертоническая болезнь, гипотензивные кризы, миокардиодистрофия, стенокардия в межприступном периоде после перенесенного инфаркта миокарда, неврозы с нарушениями функции сердца даже при его остановке. Задачи массажа. Улучшить кровообращение в сердечной мышце, усилить приток крови к сердцу, устранить застойные явления, отрегулировать артериальное давление в целом, улучшить состояние сократительных элементов кровеносных сосудов, способствовать при необходимости развитию коллатерального кровообращения. Пороки сердца. Методика. Больной сидит с опорой на подголовник. Начинают процедуру с поглаживаний вдоль позвоночника от L1-D12 до D5-12 и от C7 до C3. Используют также растирание прямолинейное, круговое, надавливание, пиление, вибрацию пальцами снизу вверх. Затем проводят поглаживание, растирание, разминание боковых поверхностей спины, области широчайших мышц, затем надплечий, трапециевидных мышц. Воздействуют на межреберье, производят растирание реберных дуг с акцентом на левую сторону. Легкие ударные приемы, сотрясение всей грудной клетки. Проводят массаж передней поверхности грудной клетки с акцентом на область грудины. Поглаживание, растирание, разминание, легкая вибрация. При массаже области сердца и левой половины передней поверхности грудной клетки используют поглаживание, растирание, разминание, непрерывистую и прерывистую лобильную вибрацию и дыхательные движения. Завершают массаж на нижних и верхних конечностях в положении больного лежа на спине, используя поглаживание и разминание с пассивными и активными движениями в различных суставах. На конечностях массаж проводят до 3-5 минут. Продолжительность процедуры – 15-20 минут. Курс – до 12 процедур, лучше через день. Миокардиодистрофия. Методика. Больной сидит или лежит на животе, затем на спине, при массаже передней поверхности грудной клетки. Начинают массаж с воздействия на ткань вдоль позвоночника на уровне сегментов L1, D5-8, C7-4. Применяют разновидности поглаживания, растирание, прямолинейное, круговое, пиление, разминание, надавливание, растяжение, сдвигание щипцеобразное, вибрацию лобильную, непрерывистую, массаж воротниковой зоны, все приемы. Далее при массаже выделяют 7 шейных позвонков, точка да джуй. Производят растирание, надавливание, вибрацию, при массаже межреберных промежутков поглаживание, растирание, разминание, вибрацию, сотрясение и сдавливание всей грудной клетки. Завершают процедуру массажем верхних и нижних конечностей, не выделяя локальных воздействий на отдельные суставы, мелкие группы мышц с акцентом на крупные мышечные группы, используя приемы. Обхватывающее поглаживание, растирание основанием ладоней, разминание, валяние, продольное, поперечное, разнонаправленное. Вибрацию. Сотрясение, встряхивание. Продолжительность процедуры 20-25 минут. Курс от 10 до 15 процедур в зависимости от ответной реакции больного. Массаж можно проводить через день или ежедневно. Стенокардия. Методика. Массаж начинают с воздействия вдоль позвоночного столба, снизу вверх, на уровне сегментов L1-D12, D6-2, C6-2. Используя все приемы по линиям вдоль позвоночника. При массаже спины отдельно массируют крупные мышечные группы, широчайшую мышцу спины, область левой лопатки, надплечье, особенно левое, затем массируют верхнюю и переднюю поверхности грудной клетки, особенно обращая внимание на левую половину, область грудины, межреберий и левое плечо. Массаж нижних и верхних конечностей можно проводить при положении больного лежа на спине при согнутых конечностях. При этом левой руке уделяют особое внимание, акцентируя воздействие на локтевую линию и точки Шао Чун, Шэнь Мэнь, Шао Хай. Продолжительность процедуры 15-20 минут. Курс 10-12 процедур, лучше через день. При этом следует дифференцировать методику в зависимости от состояния больного, не проводить резких энергичных приемов на первых процедурах. Ишемическая болезнь сердца. Методика. Массаж проводится строго в зависимости от этапов лечения. Период лечения в стационаре, послебольничный период, санаторно-курортный. Период лечения в стационаре. Особенности массажа связаны с пребыванием больного в положении лежа. Массаж начинают с воздействия на нижние конечности, стопы, голени, бедра. Производят поглаживание, растирание, нежное, подушечками пальцев, разминание, неглубокое валяние, продольное. При массаже верхних конечностей все приемы проводят с учетом состояния больного. При положительной реакции на массажные манипуляции методику постепенно расширяют. Дополнительно проводят массаж спины, ягодичных мышц в положении больного на правом боку. Продолжительность процедур 3-10 минут ежедневно. Послебольничный период. Больной сидит или лежит на животе. Начинают массаж с области спины, акцентируя воздействие вдоль позвоночника снизу вверх от таза до шейного отдела. Затем проводят массаж крупных мышечных групп в области спины, широчайших, трапециевидных, межреберных. Воздействуют на окололопаточные области и воротниковую зону. При массаже нижних конечностей начинают массаж со стоп, применяя все приемы и пассивные движения в суставах. Завершают процедуру массажем области передней грудной стенки с акцентом на левую большую грудную мышцу, грудину, левое плечо. При положительной ответной реакции больного методику расширяют за счет массажа области живота и верхних конечностей с акцентом на массаж левой руки. Продолжительность процедуры 10-20 минут, ежедневно или через день. Необходим постоянный контроль со стороны врача. Период санаторно-курортного лечения. Обычно через 2-4 месяца после больничного лечения больные должны быть направлены на санаторно-курортное лечение, где в комплексе реабилитации широко используют разновидности массажа. Массаж проводят при положении больного на животе. Начинают с воздействия в области спины от нижележащих сегментов до шейного отдела вдоль позвоночника, применяя все приемы. Затем проводят массаж крупных мышечных групп на спине и в воротниковой зоне, применяя все приемы, за исключением прерывистой вибрации. После этого массируют межреберья, завершая легкими сотрясениями. Проводят массаж передней поверхности грудной клетки с акцентом на левую половину, затем области живота с применением и вибрационных воздействий, особенно при атониях и запорах. Завершают процедуру массажем нижних и верхних конечностей, не выделяя отдельно воздействие на суставы, но используя пассивные движения, акцентируя приемы, широко охватывающие всю поверхность конечности. Не следует спешить с применением вибрационных приемов прерывистого характера. Необходимо учитывать ответные вегетативные реакции. Продолжительность процедуры 15-20 минут. Курс 12-15 процедур ежедневно или через день, комбинируя или сочетая с другими видами лечения. Сегментарный массаж. Показания. Нарушение функции, заболевание сердца, вазомоторная стенокардия, кардиосклероз, невроз, хроническая сердечная недостаточность. Методика. Больной, как правило, сидит, массажист сидит или стоит позади него. Начинают процедуру с воздействия на паравертебральные области, производят поглаживание плоскостное от L5 до C3 и поясное сегментарное, по 3-4 паса каждое движение. Растирание классической левой половины спины 2 раза. Поглаживание плоскостное обеих сторон спины 3-4 раза. Прием сверления 1-2 способами слева 2-3 раза. Поглаживание вдоль позвоночника 2-3 раза. Массаж остистых отростков позвоночника 2-3 раза. Поглаживание плоскостное вдоль позвоночника 2-3 раза. Прием пила слева 2 раза, чередуя с поглаживаниями. Поглаживание и растирание левого края нижней части грудной клетки 2-3 раза для уменьшения смещения рефлекса. После этого воздействуют на область левой лопатки, производят поглаживание по границам лопатки, наружной, внутренней и ости 3-4 раза. Растирание всех краев лопатки с акцентом на нижний левый угол 2-3 раза. Растирание, надавливание на подлопаточные мышцы 2-3 паса. После этого проникают в подлопаточную область внизу слева между D6 и D4, растирая, надавливая и в завершении поглаживают по контуру всей лопатки. Затем массируют межреберья от грудины до позвоночника. Производят поглаживание сегментарное, поясное, 3-4 раза снизу вверх. Растирание левой половины грудной клетки 4-5 раз. Легкие вибрационные воздействия по нижним краям реберных дуг по 3-4 раза. Поглаживание от грудины по большой грудной мышце слева к позвоночнику. Завершают процедуру воздействием на левую подмышечную впадину, ее мышцы. Массажист располагается сбоку, больной отводит и фиксирует свою левую руку. Все движения во впадине производят снизу вверх по средней боковой линии грудной клетки, повторяя поглаживание по 5-6 раз, растирание по 4-5 раз. Завершают массажные манипуляции воздействием на левую верхнюю конечность, начиная с области плеча, надплечья, предплечья, кисти, с акцентом на локтевую линию и точки Шэньмэнь, Шаочун, Шаохай, а также легкими поглаживающими движениями от левого соска по второй линии груди до точки Циху по 5-6 движений. Рисунок 130. Следует обращать внимание на смещение рефлексов и промассировать нижнюю левую часть грудной клетки. Продолжительность процедуры – до 20 минут. На курс – 8-10 сеансов. Чередовать с другими видами массажа. Классический, точечный, периостальный. Гипертоническая болезнь. Это заболевание обусловлено повышением тонуса артерий. Гипертоническая болезнь делится на три стадии. Первая стадия – повышение артериального давления до 160-180 на 95-105 мм ртутного столба. Изменений миокарда нет, часто недлительный отдых, покой полностью нормализуют состояние человека. Однако могут наблюдаться нарушения сна, головные боли, снижение умственной работоспособности, шум в голове. Вторая стадия – артериальное давление повышено до 180-200 на 105-115 мм ртутного столба. Периодически возникают гипертонические кризы, рентгенологически и на ЭКГ выявляется гипертрофия левого желудочка. Третья стадия – наиболее тяжелая. Артериальное давление выше 200 на 115 мм ртутного столба. Эта стадия часто завершается инфарктом миокарда или инсультом. Массаж как лечебный метод показан при первой и второй стадиях гипертонической болезни. При третьей стадии гипертонической болезни массаж применять нельзя. Методика. Больной находится в положении сидя с опорой на подголовник или подушку. Начинают массировать сегментов D7-2 в межлопаточной области по первой и второй линиям спины. Все движения сверху вниз. Выполняют поглаживание плоскостное, 3-4 паса вдоль позвоночника. Растирание пальцами прямолинейное, круговое, спиралевидное, по 3-4 паса. Разминание, надавливание, сдвигание, растяжение щипцеобразное, по 2-3 движения. Вибрацию лобильную, непрерывистую, легкую, пальцами сверху вниз. Затем массируют воротниковую область от точки фэнфу до дзяньюй, от затылочного бугра и до плечевых суставов. Все движения вниз. Производят поглаживания обхватывающие, 3-4 паса. Плоскостные, гребнеобразные, по 2-3 движения. Растирание прямолинейное, круговое, гребнеобразное, по 3-4 раза. Разминание. Пальцами, надавливание щипцеобразное, сдвигание, растяжение, поперечное, продольное, по надплечьям, по 2-3 движения. После этого воздействуют на точки тянью, фэнчи, фэнфу. На места прикрепления грудинно-ключично-сосцевидной мышцы с обеих сторон, на места прохождения малого затылочного нерва, на обе стороны шеи сзади и область под затылочным бугром головы, поглаживание и растирание, надавливание и точечные седативные воздействия на 4-5 секунд. Затем воздействуют на области от затылочного бугра к темени, от точки фэнфу к точке байхуэй. Прием растирания, сдвигание всех тканей концевыми фалангами 2-5 пальцев. Все движения по 5-6 раз выполнять только вверх от затылочного бугра. После этого массируют волосистую часть головы с учетом направления роста волос и прически больного. Все движения проводить, используя приемы граблеобразного поглаживания, растирания, надавливания по 2-4 движения. Затем больной откидывает голову назад. Можно опереть ее на грудь стоящего сзади массажиста. Производят массаж области лица. Плоскостные поглаживания по лобной части лица. Все движения от средней линии к ушным раковинам по 4-5 движений. Растирание данной области переступанием пальцами по всей поверхности лица. Разминание, надавливание, сжатие пальцами. Выполнение приемов поглаживания, растирания и щипцеобразного разминания на области надбровных дуг от начала бровей и к концам проводят по 3-4 раза, каждое движение. Завершают массаж на лице пунктирующими, постукивающими движениями на области выхода подглазничного нерва в точке Сыбай одновременно воздействуя как справа, так и слева вибрацией. Проводят массаж волосистой части головы, граблеобразное поглаживание, массаж воротниковой области, все приемы сверху вниз по 4-5 раз. Завершают процедуру массажем межлопаточной зоны от D7 до D2. Все приемы сверху вниз. Продолжительность сеанса 10-12 минут. Курс 20-24 процедуры для снятия головной боли 2 раза в день. Методику после воздействия на выходы подглазничного нерва, точки Сыбай, расширяют за счет воздействия на точки со средней линии головы тормозным способом от 1,5 до 2 минут, начиная с точек Интан, Эджун, Шэньтин, Бай Хуэй. Рисунок 131. Гипотоническая болезнь. Основные проявления болезни – выраженное пониженное артериальное давление, общая слабость, быстрая утомляемость, головные боли, боли в области сердца, головокружение, особенно при изменении положения тела, пониженная трудоспособность, утомляемость. Методика. Больной лежит на животе. Начиная с ниже лежащих сегментов от S5 до D6, выполняют все приемы. Поглаживание, обхватывающее, плоскостное, гребнеобразное, растирание, все виды, разминание, продольное, поперечное, накатывание, надавливание. Вибрация лобильная и прерывистая, непрерывистая. Сотрясение всей области спины. Далее массируют ягодичную область, все приемы с ударными воздействиями. Нижние конечности по заданной поверхности, затем по передней, в положении больного лежа на спине, без акцента на суставы и мелкие группы мышц. Завершают массаж на животе. Все движения проводят по часовой стрелке справа налево. Заканчивают процедуры сотрясением. Продолжительность всей процедуры 15-20 минут. Курс 15-20 процедур через день в комплексе с другими видами лечения, ЛФК, теренкуром и физиотерапией. Методика точечного массажа при гипотонической болезни представлена на рисунке 132.